Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Важное начало. Давайте начнем изучение книги Откровения молитвой. Попросим Бога, чтобы Он благословил нас. Отче наш, мы благодарим Тебя за эту чудесную книгу Откровения. Наставляй нас через изучение ее. Укрепи нас, чтобы мы любили Тебя больше и служили Тебе лучше. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Книга Откровения начинается словами «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Представляя предмет, Бог осторожен, чтобы начать с основных фактов. Он стремится сразу дать нам правильное направление, и поэтому он начинает очень просто. В начале Откровения Бог передает важные факты, которые помогут нам понять всю книгу. Откровение начинается особенным заявлением в своем утверждении, что эта книга является настоящим Словом Божьим. Четыре личности вовлечены в передачу Откровения читателям. Каждый из четырех является безупречным свидетельством его правдивости. Бог Отец, Иисус Христос, Ангел и Апостол Иоанн. Апостол Иоанн утверждает, что в этой книге он написал все, что он видел. Сверх 30 раз апостол Иоанн говорит, что он писал то, что он видел. Чему надлежит быть? Откровение имеет дело с происшествиями, которые вскоре или быстро исполнятся. Когда придет время для исполнения этих событий, они совершатся быстро, без перерыва, без запоздания. Откровение, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Здесь обещается специальное благословение тем, кто читает книгу, публично без сомнения, и кто слушает это чтение. Время, когда это специальное благословение будет сопровождать такое чтение Откровения, должно быть временем, когда его пророчества будут исполняться. Ибо только эти люди, читающие и слушающие, могут соблюдать написанное в нем. Приветствие благодати и мира приходит от вечного Бога, который является разумным источником всех божественных действий в этой книге. Тогда мы читаем в 5 и 6 стихах. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Эти слова содержат много ссылок на Ветхий Завет. Иисус Христос – первенец из мертвых. Он воскрес как победитель смерти, потому что его смерть победила дьявола, который имел силу над смертью. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, обещает, что семя жены поразит голову змея дьявола. Откровение покажет, как Христос совершит полностью эту победу. Христос – владыка царей земных. Он – сын Давида, обещанный во второй книге Царств, 3 главе, 13 стихе, который будет царствовать и в его царстве вовеки. Его смерть облекла его всею властью на небе и на земле. Откровение расскажет нам, как Христос учредит свое царство и будет царствовать вовеки. Иисус Христос также семя Авраама, Спаситель обещанный в книге Бытие, 12 главе, 3 стихе. Его смерть приобрела спасение для всех племен земли. В Откровении мы видим, как его искупительный народ будет приготовлен служить ему, как цари и священники. Откровение, 1 глава, 7 стих говорит: «Се гряду с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядает пред ним все племена земные». Ей аминь. Это пришествие Христа является надеждой, представленной верующим в этот грядущий день. Его пришествие только за церковью произойдет прежде его великого пришествия на землю, даже перед событиями, которые начнутся в Откровении. В Откровении 1 главе 8 стихе Господь Иисус обещает, что все, что Он предсказал здесь, определенно исполнится. Он говорит в действительности: «Я ответственен за все. Я начал все, и я окончу все. Я источник, я и цель». Откровение 1 глава 9 стих. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Апостол Иоанн осведомляет читателей об обстоятельствах, при которых Господь дал ему это пророческое видение. В это время апостолу было приблизительно 90 лет. Он служил Господу многие годы. Возможно, что враги Евангелия удалось осудить апостола на катерный остров Патмос вдали от берегов Малой Азии. Когда апостол Иоанн терпеливо переносил свою участь, он получил от Господа это необычайное пророческое откровение. Откровение 1 глава 10 стих говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Дух Божий перенес апостола Иоанна в будущее, когда эта пророческая книга исполнится. Изумительные события, которые составляют остаток этой книги, принадлежат к периоду, известному в Писании как День Господень. В нашей предыдущей беседе мы указали, что День Господень начнется, когда Господь Иисус Христос вмешается в человеческие дела периодом Божьего гнева, известным как тяжкое время. Апостол Иоанн говорит, что он был в духе в день Господень. Так стоит в греческом оригинале и в других переводах. В украинском – день Господень, и в польском – день Панский. День Господень – пророческое выражение. Писание никогда не употребляет это выражение в значении воскресного дня. Писание всегда называет воскресный день первым днем недели. Сравни Марка 16 главу 2 стих, Луки 24 главу 1 стих, Деяния апостолов 20 главу 7 стих, Первое послание Коринфянам 16 главу 2 стих. Писание употребляет выражение «день Господень» или «день Господа», говоря о длинном периоде, продолжающем от тяжкого времени до нового неба и новой земли. Как Откровение покажет, Господь Иисус начнет день Господень, когда Он мешается в человеческие дела посредством тяжкого времени. После тяжкого времени Он вернется, чтобы судить мир и чтобы учредить Свое Царство на земле. Церковь, которую Бог творит в этом веке, будет забрана на небо перед тем, как начнется день Господень. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава со 2 по 9 стих говорит: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас тать, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Для того, чтобы мы поняли откровение, Бог говорит нам в самом начале книги, что ее пророчество исполнится в день Господень. «Я был в духе в день Господень» является Богом данным ключом, который открывает книгу. Если мы пренебрежем этим ключом, то мы будем спотыкаться в неопределенности. Апостол Иоанн был под влиянием Духа Божия для того, чтобы он увидел, что произойдет в грядущем периоде, известном как день Господень. Апостол Иоанн говорит о четырех случаях, когда он был в духе, для того, чтобы получить определенные пророческие видения. Упомянем эти четыре случая. Первый случай. Откровение, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день Господень». Дух Святой дал апостолу Иоанну увидеть весь пророческий период, который является днем Господним. Второй случай. Откровение, 4 глава, первых два стиха. «После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Сойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Дух Святой восхитил апостола Иоанна в пророческом видении на небо. Там апостол Иоанн видел события, которые произойдут в день Господень на небе и на земле. Третий случай. Откровение, 17 глава, первых три стиха. «И пришел один из семи ангелов, говоря: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Апостол Иоанн видел Божий суд над этой женщиной в разрушении города Вавилона, описанном в 18 главе. Четвертый случай. Откровение, 21 глава, с 9 по 11 стих. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе, и показал мне великий город, святой Иерусалим». В духе апостол Иоанн видел небесный город, Новый Иерусалим. Здесь говорится, как о невесте, жене Агнца. Об этих видениях мы еще больше поговорим в наших дальнейших беседах. Да благословит Господь Его Слово для нашего сердца. Аминь.